Глава 31. Я проснулась от внутреннего толчка и в первую секунду не могла понять, где нахожусь. Что лежу, это точно, но где? Глаза постепенно привыкали к темноте, и я с тревогой начала понимать, что это никак не моя комната. Совсем рядом тихо скрипнула, сколыхнувшись кровать. Я резко обернулась и встретилась взглядом с Вейтоном. «Какого демона?» — в испуге подскочила я. «Где я? Который час?» Ответ на первый вопрос. В моей комнате. Ответ на второй вопрос. Если не ошибаюсь, начало первого. Он приподнялся на локте и подпер щеку ладонью. «Общежитие», — простонала я, обхватив голову руками. Я опять опоздала. «Я что, заснула?» Вейтон, усмехнувшись, кивнул. «И ты меня не разбудил?» Я возмущенно уставилась на него. «Но ты так сладко спала». «И что? Ты знаешь, что мне надо в общежитие. Или ты специально не разбудил меня?» «Я пытался», — отозвался он, но не очень убедительно. Еще и ухмыляется, зараза. «А почему я оказалась в твоей комнате? Почему не у Джулианы?» — с вызовом поинтересовалась я. «Джулиана взяла с меня клятву, что я тебя и пальцем не трону. Она у нас ярая поборница морали». «То есть без клятвы ты бы меня тронул?» Я, продолжая кипеть от возмущения, скинула с себя одеяло. «Одета, хвала богам». «Нет, я тоже этот... поборник. Честно». Вейтон включил свет, и я уже чётче увидела его улыбку. И то, что он тоже был одет. «Дважды хвала, а то с него станется». «Куда это ты собралась?» Лицо Вейтона изменилось, когда я выбралась из его кровати, такой же, к слову, огромный, как и у Джулианы. «Подальше от тебя», — проворчала я, пытаясь найти свою обувь. «А поточнее?» «Хотя бы к Джулиане. Она спит, и ты ее уже точно не добудешься». Он наблюдал за моими поисками все с той же усмешкой. «Тогда в гостиную, на диван. Да хоть под лестницу». «В таком случае Вейтон тоже начал приподниматься. Мне придется спать там же». «Это еще зачем?» — хмыкнула я. Ботинки, наконец, были найдены, и я принялась шнуровать их. «Затем, что кто-то может спуститься и увидеть тебя там. Алекс, Мортон, Шин, в конце концов». «На мне же твой Рольд», — напомнила я. «Меня никто не тронет». «Достаточно, что кто-то будет глазеть на тебя спящую. А это могу делать только я». Вейтон уже стоял рядом и грозной скалой нависал надо мной. Правда, улыбка так и не сошла с его лица. «А мне не хочется, чтобы кто-то видел, что я ночевала у тебя. Потом будут считать, что я такая же, как и остальные». Я выпрямилась и приосанилась, чтобы быть чуточку повыше. «Что за остальные?» — он вздернул бровь. «Которые ночевали у тебя здесь раньше. Девушки, конечно же», — выпалила я. «Сколько их было, что никого из живущих здесь это не удивляет». «Какие девушки?» Улыбка Вейтона была недоуменной. «Кого не удивляет?» «Например, Мэг». От воспоминаний во мне вновь взметнулась ревность. Она увидела меня, когда я в прошлый раз уходила от вас утром и сразу спросила, у тебя ли я ночевала. Будто это само собой разумеется. Будто не я первая, не я последняя. Вейтон коротко засмеялся, затем наклонился ко мне так близко, что наши носы почти касались друг друга. «Запомни, ты первая, которая ночуешь в моей комнате. И ты уж точно последняя. А Мэг болтушка, и уж точно имела в виду совсем не то, что ты подумала. Можешь спросить у нее сама». «И спрошу», — отозвалась я уже без прежнего запала. «Спроси». Вейтон усмехнулся и быстро поцеловал меня. «Эй!» Я отшатнулась и отступила на шаг, но уперлась в кровать. «Ты говорил, что пальцем меня не тронешь», — напомнила с напускным возмущением. «А я пальцем не трогаю». Он развел руки в стороны и снова поцеловал меня. «Так нечестно». Я опять увернулась, решив держаться до конца. Даже если очень хотела поцеловать в ответ. «Мало ли?» «Никаких мало ли не будет». Вейтон со смехом усадил меня на кровать, потом опустился передо мной на колени и стал снимать с меня ботинки. «До свадьбы ни-ни, ясно? Даже не проси». «Что значит «не проси»?» выдохнула я. «Да какой свадьбы?» От растерянности я и не заметила, как снова оказалась под одеялом, а Вейтон лег рядом, только поверх покрывала. «Да нашей», — спокойно ответил он. «Или ты против?» Теперь улыбались только его глаза. «И когда ты это решил?» Мой голос стал тише. «Наверное, сразу». Вейтон провел пальцем по моему Рольду, затем двинулся выше, очерчивая линию моего подбородка, затем губ. А может, немного позже. Не знаю. Мне всегда было тяжело понять себя, признаться себе, облечь чувства в слова. «Ты тоже считаешь мой Роальд красивым?» Вдруг спросил он уже совсем серьезно. Я робко улыбнулась и кивнула. «Очень», — прошептала я и провела рукой по его щеке. В ответ он порывисто потянулся к моим губам, и теперь я ответила на его поцелуй, пытаясь тоже вложить в него все, что не могла выразить словами. Но это продолжалось недолго. Вейтон первый оторвался от моих губ и твердо решил. «А теперь точно спать. Клятвы я не нарушаю». К нему вернулась его прежняя усмешка. Он передвинулся на другую сторону кровати, повернувшись ко мне спиной, погасил свет и повторил. «Спать». Я тоже повернулась на бок и с улыбкой потрогала Роальд. Все-таки Вейтон знает про него все. Несмотря на то, что засыпали мы по разные стороны кровати, проснулась я в объятиях Вейтона, еще и уткнувшись носом в его плечо. Голая. Вот же демоны. Когда успел снять рубашку? Надо было поскорее избавляться от этого провокационного плена, но меня вдруг посетило почти нестерпимое и сумасшедшее желание прикоснуться к Вейтону. Мои пальцы осторожно коснулись его груди, замерли вместе с сердцем, пока я вглядывалась в его лицо, не проснулся ли, и стали медленно спускаться ниже, огибая твердые выпуклые мышцы. Я впервые делала такое. Касалось мужчины, и от собственной храбрости кружилась голова, а в груди все пылало. Наверное, поэтому я потеряла бдительность и упустила момент, когда мои пальцы накрыла ладонь Вейтона. В испуге я метнулась в сторону, пыталась выдернуть руку, но Вейтон вернул ее обратно себе на грудь, удерживая. «Интересно, кто кого соблазняет?» Его голос был хриплым со сна, а глаза еще прикрыты, но привычная улыбка уже блуждала на губах. «Кто из нас целомудреннее? А кто ночью разделся, хотя и давал клятву?» Я решила, что в моем случае, когда сгораешь от стыда, лучшая защита нападения. Вейтон наконец приоткрыл глаза, окинул себя взглядом с легким недоумением, потом пожал плечами. Не заметил. Жарко, наверное, стало. Я не привык спать одетым. Но я ведь не тронул тебя, а твои пальчики оказались куда менее дисциплинированными. Он поднес мою плененную руку к губам и поцеловал запястье. Затем закинул ее себе за шею и подвинулся ко мне ближе, сгребая меня в охапку. Я притихла, внутренне разрываясь от стыда за свою испорченность и в то же время наслаждаясь этой близостью. «Давай еще немного поспим», — пробормотал Вейтон, утыкаясь подбородком мне в макушку. «Мне надо в общежитие. Его уже, наверное, открыли. Переодеться нужно. Да и кузина». Отозвалась я, понимая, что на самом деле совсем не хочу туда возвращаться. «Кузина уже и без того давно обнаружила твою пропажу. А на завтрак можем отсюда пойти. Вместе». «Как бы мне этого тоже хотелось. Но нет. Я все же пойду». Я пошевелилась, пытаясь выскользнуть из объятий Вейтона, и тот все таки расслабил их, отпуская. «Что-то не так?» — спросил он, когда я поднялась и стала поправлять волосы. «Нет», — слабо улыбнулась. «Просто все так быстро происходит у нас. Я не успеваю привыкнуть к все новым и новым изменениям. Тебе страшно?» Вейтон сразу понял, что у меня на душе, и смог выразить это одним словом. «Немного», — кивнула я. «Слишком все как-то хорошо. Вот это все сон, и скоро придется проснуться». Вейтон тоже встал, обогнул кровать и обнял меня сзади. «Ты не должна ничего бояться», — проговорил он, целуя меня в висок. «Пока я рядом». «Что ты имеешь в виду, когда говоришь «пока»?» «Всего лишь то, что это мой последний год в академии. Тебе же еще учиться и учиться», — Вей хмыкнул. «Я не смогу быть с тобой рядом каждый день». «Вот так? А ты что подумала?» Он развернул меня к себе лицом и, смеясь, легонько щелкнул по носу. «Фантазерка». «Да ну тебя», — усмехнулась я. «Сам же пугаешь». И не стала противиться, когда меня наградили продолжительным поцелуем в губы. «Можно хоть проводить тебя до входной двери?» — спросил Вейтон потом. «Или собираешься убегать задними дворами? Уже рассвело, учти. Поэтому незамеченной уйти не удастся. И все же попытаюсь», — шутливо ответила я. «Но проводить меня можно, так уж и быть». Но Вейтон оказался пророком. Уйти незамеченной не получилось. Только мы вышли из комнаты, как сразу наткнулись на Джулиану, бодрую, собранную, одетую в костюм для тренировки. Она придирчиво оглядела меня, затем Вейтона, который в этот момент торопливо застегивал пуговицы на рубашке, и поинтересовалась вкрадчиво. «Ты помнишь, что обещал?» «Помню», — ответил он с улыбкой. И обещание сдержал. «Он говорит правду, Лорен?» Теперь Джулиана сверлила взглядом меня. «Не понимаю, о чем вы», — пожала плечами. «Но выспалась я хорошо». «Вы вел себя прилично?» — не отставала Джулиана. «Нет», — ответил я, нахмурившись. Вейтон бросил на меня удивленный взгляд, а Джулиана подобралась явно в ожидании обвинений в порочности. Я же, сделав паузу, пожаловалась. Он храпел всю ночь. Брови Вейтона поползли вверх, а Джулиана, кажется, наоборот, расслабилась. «И все?» — спросила она. «А что еще?» — я сделала удивленное лицо. «Ничего». Джулиана, наконец, улыбнулась. Но проводила нас серьезным, задумчивым взглядом. «Жди в скором времени лекции на эту тему от Джу», — сказал мне со смехом Вейтон, когда мы спустились на первый этаж. «И мне это еще тоже предстоит». Не думала, что она столь строга в этом вопросе. Мне опять стало неловко говорить с ним на такую тему. Впрочем, как и с Джулианой. У нее отец очень даже чересчур строгих правил, и она переняла это у него. Единственное, в чем расходились одно время их взгляды, это выбор ее специальности. Но Джулиане удалось отстоять свое мнение, и теперь он тоже поддерживает ее. А в остальном, ты даже не представляешь, как она чехвостит постоянно Алекса, который не утруждает себя постоянством в отношении с женским полом. Мэг тоже достается иногда за излишнее кокетство. Джулиана и Шину с Мортоном не боится высказать все в глаза. «А тебе?» — полюбопытствовала я, вздернув бровь. «Как видишь, теперь и я попал под надзор ее всевидящего высокоморального ока». Вейтон сделал удрученное лицо. «Впрочем, как и ты, невинное дитя». Я фыркнула и поспешила к двери. В общежитии меня ждало еще одно такое око. Но Аннетти и в этот раз повела себя спокойно. Впрочем, без сарказма в тоне все же не обошлась. «А кто-то утверждал, что вернется к ночи». «Я случайно заснула и проспала», — сказала я почти правду. «У Джулианы опять ночевала?» — спросила Анни. «Да». Охотно поддержала я этот вариант. И кузина, к счастью, больше не поднимала эту тему.